Не открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня так обожгло. Нежно обними, нежно я опять, мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих так хочу я дышать, не могу без тебя и не могу ждать. Я схожу с ума, мне мало, мало, мало, мне мало, мало, мало тебя. Знаю я сама, мне мало, мало, мало, мне мало, мало, мало тебя. Я схожу с ума, мне мало, мало, мало, мне мало, мало, мало тебя. Знаю я сама, мне мало, мало, мало, мне мало, мало, мало тебя. Классное радио. И я тебе прошепчу, сейчас глаза закрой. Тихонечко в такт мне на ушко напой. Это тихая дрожь, но я же не одна. Даже если все ложь, так будет не всегда. Нежная обними, нежная опять, мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих так хочу я дышать. Не могу без тебя и не могу ждать. Я схожу с ума. Я схожу с ума.